Девятое. Нам остается сделать краткий обзор основных работ по истории русской философии. Первое. Единственной книгой, охватывающей весь материал по истории русской философии, является упомянутая уже большая работа Яковенко, вышедшая в 1939 году на чешском языке. Еще раньше Яковенко напечатал в 1922 году по-русски небольшую брошюру «Очерки русской философии», 128 страниц. Большая книга Яковенко очень богата материалом, хотя он дан в ней неравномерно, однако изложение Яковенко очень страдает от общей его позиции, о которой мы уже говорили, оно укоряет русских философов в полной их неоригинальности». Поэтому очень часто Яковенко, давая пересказ идей того или иного мыслителя, не дает надлежащего философского анализа. Автор, собственно, не историк. Он не чувствует ни внутренней связности в развитии философской мысли в России, ни связи философии с общей культурой. Чрезвычайно мешают книги постоянные обличения русских философов в их ошибках. Второе. Общие очерки по истории русской философии написали. Радлов. Очерк истории русской философии. Издание второе, 1920, 98 страниц. Небольшая книга Радлова является лучшим из всех кратких очерков по истории русской философии. Книга очень богата библиографическими указаниями. Краткие, но почти всегда удачные изложения построений отдельных философов дают ясно представление о философии в России. К этому очерку примыкают две статьи Радлова. «Очерк русской философской литературы XVIII века», журнал «Мысль», Петербург, 1922, номера 2 и 3. Эти статьи тоже богаты библиографическими указаниями, но значительно слабее вышеназванной книги. Введенский. Статья «Судьбы философии в России». В книге «Философские очерки. Прага. 1924. Страница 41». Статья Введенского очень ценна, как попытка наметить периоды в развитии русской философии, но чрезвычайная краткость лишила статью фактического обоснования. Ершов. «Пути развития философии в России», Владивосток, 1922. Очерк Ершова тоже охватывает историю русской философии в целом. Оценки автора достаточно объективны. Третье. К общим очеркам по истории русской философии надо отнести в совокупности статьи двух французских авторов. Лан «Coup d'œil sur l'histoire de la philosophie en Russie» «Revue de philosophie» 1891-1892 «Célibère la philosophie russe contemporaine» 1912. Две статьи Лана слегка касаются конца XVIII века и дают затем содержательный очерк русской философии до 40-х годов, кончая Бакуниным. Изложение Лана очень точное и хорошо ориентирующее. Две статьи Селибера гораздо более краткие. Он начинает Владимиром Соловьевым и кончает Бердяевым. Характеристики у Селибера достаточно удачны, но беглы. Если взять обоих авторов, то, несмотря на пропуск многих авторов, они дают все же много материала по русской философии. Четвертое. Колубовский напечатал сначала по-русски в приложении к переводу книги «Ибервега. История философии» очерк по истории русской философии. Позднее в более краткой форме это было напечатано в пятом томе «Überweg Geschichte der Philosophie» под названием «Russische Philosophie», страница 13. Очерк Колубовского в соответствии со стилем руководства «Ибервега» очень сжат и в первую очередь озабочен полнотой библиографии. Пятое. Массарик в своем двухтомном труде «Zur russischen Geschichts- und Religionphilosophie» 1913, хотя и посвятил свою работу философии истории в России, все же дает фактически очень много материала вообще по русской философии, включая начало XX века. Масарик много занимался русской историей и стремится к, возможно, более объективному изложению, но это, к сожалению, не всегда ему удается. Книга Масарика все же очень полезна. Шестое. Иванов-Разумник написал историю русской общественной мысли, но по существу его книга посвящена изучению лишь социальной и историософской проблемы в истории русской мысли. Изложение часто страдает схематизмом, несколько искусственной терминологией, но в философском смысле дает много ценных и вдумчивых характеристик. Седьмое. Лаппо Данилевский дал очень много ценного по истории русской философии в очерке «The Development of Science and Learning in Russia» в сборнике «Russian Realities and Problems», Cambridge, 1917. Статья Лаппо Данилевского содержит много мастерских, хотя и беглых характеристик и охватывает русскую философию за все время ее развития. Восьмое. Флоровский в своей большой книге «Пути русского богословия», Париж, 1937, все время касается философских течений в России, от первых начатков философии до времени русской революции. Автор – прекрасный знаток русской философии. Его характеристики, критические замечания всегда касаются самого существа дела, но книги очень портит субъективизм в оценках и неуместное чтение нотаций различным авторам. Все же без книги Флоровского нельзя обойтись при изучении русской философии. Девятое. Чижевский выпустил в 1939 году книгу «Гегель в России», хотя книга посвящена специальной теме, но фактически она касается почти всего значительного в истории русской мысли. Десятое. В моей книге «Русские мыслители и Европа», Париж, 1927, в связи со специальной темой, которой посвящена книга, дано очень много материала по истории русской философии от ее начатков до русской революции. 11. Бердяев. «Русская идея. Париж. 1945. Дает обзор отдельных проблем в русской мысли. В книге много ярких характеристик, но она предполагает хорошее знание русских мыслителей. Все до сих пор упомянутые издания охватывают с большей или меньшей полнотой историю русской философии в целом. Перейдем теперь к трудам, касающимся какого-либо отдельного периода или отдельных течений.